и поведет, куда не хочешь. Вот в этом вопросе однажды я помню, еще когда-то молодым был, и прочитал у братского вестнику, что припояшет Дух Святой и поведет. Ну, я тоже, значит, поэтому сказал, мне братья сказали, свой брат не давал. Другой. Кто такой другой? Или Дух Святой, или в действительности то, что случилось с Петром, когда он сказал. Сказав же это, давай разуметь, какой смерти Петр прославит Бога. Это последующий стих. Прославит Бога. 18. Мы ни в коем случае это не можем отнести к Духу Святому, потому что, смотрите, то, что припоясание на них было, но было, правда было на апостолах и на самом Петре. Было, братья и сестры? Было. А тут смотрите, как написано. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, разница, ты был молод, то припоясывался сам и ходил. То есть это говорится о физическом припоясании, правда? И речь идет. Куда хотел. А когда состарился, то припострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав это, давай я разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. То есть, я думаю, что Петр не в старости получил припоясание Божие, а в средине приблизительно, скажем, своего служения. Правда? Вот. А здесь просто сказано, что давая разуметь Петру, какой смертью он прославит Бога. То есть, что это будет насильственная смерть. Вопрос такой здесь, я сейчас немножко понял, я хотел задать вопрос. Значит, имеется в виду, что давая разуметь, какую смерть ты прославил, то есть о насильстве, не о форме казни, а просто, что насильственная смерть. Да. И своей смертью, но ты умрешь, кто-то лишит тебя жизни. Да. Здесь не идет речь о форме казни. Какой смерть ты прославил, то есть решение. Но здесь не идет, просто о характере, что это будет насильственная смерть.